Глава 57. Злые намерения. Что мне смотреть? Как я могу осмотреться? Я даже не могу пошевелиться! Зрачки Акермана дрожали, что являлось признаком его внутренней борьбы. Он увидел теплую дружелюбную улыбку владельца книжного магазина и, казалось, почувствовал глубоко укоренившуюся насмешку и злобу. Владелец книжного магазина смотрел на него, как на беспомощную марионетку, попавшую в ловушку. Чем больше владелец смотрел, тем больше у него возникало энтузиазма. «Этот парень определенно разглядел мою маскировку давным-давно!» Акерман считал, что владелец книжного магазина ничего не заметил, когда он ловко притворился обычным покупателем и сказал, что он просто оглядывался. Этот владелец книжного магазина язвительно ответил: «Идите и осмотритесь вокруг». Это означало, что он хотел увидеть страх и беспомощность в глазах этого нарушителя. Смысл больше не мог быть неявным. «Это была ничем не приукрашенная угроза. Разве ты не хотел просто осмотреться? Давай посмотри, я тебя не остановлю. Что такое? Ты не можешь двигаться? Извините, это всего лишь непреднамеренное поведение моего питомца». Акерман никогда раньше не испытывал такого унижения. Его легко можно было убить, но у этого владельца книжного магазина был скрытый мотив. Но, к сожалению для Акермана, он оставался совершенно беспомощным, как бы он ни старался, охотник не мог пошевелить даже мускулом. Вены на его виске выпирали, а глаза были полностью налиты кровью. Можно сказать, что он использовал каждую унцию силы во всем своем теле. Акерман поклялся, что если бы это было при нормальных обстоятельствах, силы тока, которую он использовал, было бы достаточно, чтобы разнести весь квартал книжного магазина в пыль одним ударом. Однако снаружи текущая сцена выглядела так, как будто он застыл на месте, глядя на Розу и не двигаясь с места. Его стесняла бесформенная сила, и охотник просто не мог сдвинуться с места. Еще страшнее было то, что Акерман чувствовал себя чахлым. Все, что было у него в душе, сейчас жадно пожирало глазное яблоко Розы. Если провести аналогию, Акерман почувствовал себя желейным десертом, поначалу твердым в пластиковом футляре, но теперь крышка сорвана, и его отсасывают. Это была абстрактная сенсация, но она просто заставляла мужчину заледенеть до костей. Что еще хуже, Акерман не мог ни остановить это, ни удержать то, что поглощалось. Таким образом, он наконец понял, что не эфир или какая-то бесформенная сила мешает ему двигаться. Следовательно, его сила не уменьшалась, и он не испытывал никакого сопротивления. Его останавливала, в некотором смысле, духовная сила. Глаз Розы говорил ему вот что: «Не двигайся». И поэтому Акерман действительно перестал двигаться. «Что? Черт возьми, это за штука?» Акерман был в ужасе. Когда охотник смотрел на эту Розу, его эмоции перешли от ярости к страху, а затем превратились в полную беспомощность. За эту короткую минуту Акерман понял значение абсолютного отчаяния. Он не мог представить, что останется в таком состоянии до самой смерти. Телосложение охотника разрушительного ранга давало ему возможность прожить только 3 месяца без еды и воды. К тому времени, когда он действительно умрет, Акерман был уверен, что воспримет смерть как некое освобождение. Этот владелец книжного магазина определенно демон, который любит играть сердцами людей. Акерман беззвучно вопил в душе. Линдзе сегодня был в хорошем настроении. Семя, которое он посадил через 7 дней, выросло и превратилось в особенно красивую красную розу. Цветение всего через несколько дней после посадки казалось неправильным. Более того, розы обычно вырастали кустами, а семя превратилось в необычный стебель, что было действительно странно. Однако женщина-эльф сказала, что это драгоценный образец, поэтому было естественно, что он имел свои особые характеристики. В настоящее время многие люди увлекаются выращиванием растений и кустарников в качестве хобби. Но добиться того, чтобы эти растения хорошо росли, было непросто. Этот сорт цветов быстро рос, и его было легко выращивать, что могло быть важным аргументом в пользу его продажи. Более того, никто не сказал ему, что это роза. Возможно, это был другой вид, который выглядел немного похожим. Второй причиной улучшения настроения Линдзе был новый клиент. За последние несколько дней не было ни визитов постоянных посетителей, ни прихода новых клиентов. Казалось, книжный магазин вернулся к своему старому, унылому «я». Хотя такие неспешные дни тоже не были плохими. Кто бы не хотел раздавать куриный суп куче людей, да еще и при этом иногда зарабатывать денег. Однако, несмотря на то, что из-за взрыва газа сюда была привлечена целая группа людей, книжный магазин Линдзе по-прежнему оставался холодным и безжизненным. Даже в ближайшем магазине аудиотехники было гораздо больше движения, но здесь не было ни одного покупателя. Это заставило Линдзе задуматься, стоит ли ему продолжать ремонт своего книжного магазина. На самом деле он всегда боролся за эти обновления. Тем не менее, отсутствие ремонта сделало бы книжный магазин неспособным привлекать покупателей. Отсутствие бизнеса означало бы, что он не мог бы зарабатывать деньги на ремонт. Это был замкнутый круг. Увы, но разве это не нормально? Потому что еще кто-то пришел. Пока он сможет развивать эти отношения, деньги будут тем, что достаточно будет просто взять, протянув руку. Линдзе радостно поприветствовал этого нового клиента и сохранил свое обычное восторженное отношение, которое было похоже на теплый весенний день. Даже если покупатель сказал, что просто осматривался, или у него нет никакого желания что-либо покупать, Линдзе нужно было придумать способ спровоцировать его. Когда Линдзе ломал себе голову, он внезапно обнаружил, что этот покупатель, который просто оглядывался, действительно остановился у прилавка на довольно долгое время. С легким любопытством он оглянулся и спросил: «У вас что-то есть на уме? Разве вы не собирались просто осмотреться?» Покупатель не ответил, его взгляд все еще был устремлен на столешницу. Линдзе проследил за взглядом покупателя и обнаружил, что он смотрит на его розу в горшке. Линдзе получил просветление и потянулся, чтобы притянуть цветок к себе, ведь именно здесь было лучшее освещенное место в книжном магазине. Посмеиваясь, он спросил: «Вы тоже думаете, что у меня очень красивое растение, да?» Он специально наклонил растение наружу, чтобы покупатели могли лучше видеть это красивое зрелище. Его книжный магазин выглядел немного потрепанным, но если подумать об этом с другой стороны, если бы в таком месте, как это, был такой красивый цветок, эффект определенно был бы даже более поразительным, чем вырасти он его в более пышном месте. «Похоже, мои усилия не пропали даром». Грохот. Когда горшок был перемещен, взгляд Акермана внезапно треснул. В тот момент, когда его выпустили, Акерман резко выдохнул и вздрогнул. Затем его глаза расширились, а лицо побледнело, когда он увидел, что цветок теперь прямо перед владельцем книжного магазина. Глазное яблоко на цветке несколько раз повернулось, прежде чем снова погрузиться в лепестки. Благодаря подходящему освещению, Акерман смог заглянуть внутрь цветочного бутона. В тот момент, когда глазное яблоко втянулось внутрь. В этот момент в разделении он увидел кучу извивающихся и плотно сбитых глазных яблок. Акерман даже задался вопросом, не были ли у него галлюцинации от инъекции слишком большого количества грязной крови. Однако, когда он поднял глаза и увидел теплую улыбку владельца книжного магазина, то понял, что это не заблуждение, а настоящий ад. Акерман глубоко вздохнул и ответил: «Прекрасно, это действительно красиво». Внезапно он больше не хотел получать оценку разрушительного ранга. У него больше не было желания найти Уайлда. Его желания и амбиции исчезли. Все, что Акерману сейчас хотелось, это утонуть на кушетке и задуматься о смысле жизни.